Давайте воздадим Богу славу за прославление, потому что Господь помазал их и использует их. О, спасибо. Спасибо вам большое. Спасибо, братья, сестры. О, ну что ты будешь делать, а? Сдавайся, кто-то говорит, да? Что ты будешь делать? А. Ну, я вам скажу, что я всего ожидал, но этого я не ожидал, честно. Это было абсолютно не запланировано, абсолютно спонтанно. И тем не менее, несказанно рад, что именно таким образом двинулся Дух Святой. Дорогие друзья, слушай, брат, поставь их куда-нибудь, чтобы они у меня под рукой были, ага. Они что-то мне в последнее время часто нужны. Спасибо. Ох. Слушайте, ну кто мог бы подумать, а? Знаете что? И Господь ревнует о своей славе. И Бог не отдаст свою славу никому другому. И Бог хочет, чтобы вся слава на этом месте, она принадлежала Ему одному. Потому что я знаю, что любой человек, каждый из нас, это всего лишь плоть. Мы просто люди, обычные люди, в которых нет ничего необычного. Все, что в нас необычное, это то, что есть в нас от Господа. То, что мы Его образ и подобие, особенно это, то, что Он в нас живет так же, особенно это даже, то, что Он сам в нас. И вот это удивительно, то, что Бог живет в нас. Но мы сами по себе обычные люди, и если что-то делает Господь, вот тогда делает Господь. Если что-то Дух Святой начинает творить, и если Дух Святой что-то начинает делать, вот это серьезно. Когда Бог берется за дело, все. Держись. И поэтому самое большое желание мое в это время – это отдать все бразды правления в руки Ему. Я знаю, это самый лучший вариант, это самое лучшее. Конечно же, у нас есть план, и мы будем со всей своей силой стараться его придерживаться. Правильно я говорю, Джанбет? Мы будем со всей силой его стараться придерживаться. Потому что, конечно же, наш Бог тоже не Бог, не устройство. Но тем не менее, когда Дух Святой движется – кто мы, чтобы угашать Его? И иногда, а я не раз удивлялся, почему Дух Святой приходит иногда не так, как бы мы планировали? Почему вот так бывает? Но однако Он приходит именно так, как хочет Он. И знаете, нам здесь надо смиряться, потому что никогда не думал, что нам придется принимать Бога таким, какой Он есть. Понятно, что Он нас принимает такими, какие мы есть, но что нам придется принимать Его таким, какой Он есть. Принимаем ли мы Бога таким, какой Он есть? И принимаем ли вот то, как Он приходит, так, как Он приходит? Потому что если Он хочет прийти каким-либо образом, кто мы, чтобы препятствовать Ему? Я против того, чтобы искать переживаний. Я против того, чтобы увлекаться эмоциями. Я против того, чтобы увлекаться мурашками, бегущими по коже. Я против того, чтобы увлекаться всякими такими странными проявлениями и искать их специально. Я за то, чтобы искать лица Божьего. Но когда мы ищем лица Божьего, то сам Господь, когда мы приходим к Нему, когда мы входим в зону Его воздействия и Его влияния, Он проявляется так, как хочет Сам. И Он дышит, как хочет, где хочет, и проявляется, как хочет. И потому, конечно же, когда Дух Святой приходит, мы, все, что нам остается, это отдаться Ему и позволить Ему. Слушайте, дорогие друзья, если здесь есть кто-нибудь, кто еще никогда в своей жизни, вы еще не пробовали отдать себя в руки Духу Святому и сказать Ему: «Господь, вот я здесь, и твори со мной все, что ты только хочешь», то пришло время попробовать. И пришло время отдаться в руки Духа Святого и сказать Ему: «Господь, делай со мной, Боже, делай со мной, что хочешь только». И все. И пускай Он творит, что только Ему угодно. Аминь. Аминь. И явления различные, а Дух один и тот же. Ну, что я хочу сказать? Что я хочу сказать? Я хочу сказать, что прошу считать пост «Голод по Богу» открытым. Я должен был это сказать вообще-то на два часа раньше. Но я так счастлив, что я сказал это сейчас, и что Дух Святой кое-что сделал до этого. Итак, я хочу сказать, что у нас здесь собрались люди из разных мест и из разных стран. Что-то тут понаперепутывали вы, друзья. Тут и города все вместе, и страны все вместе. Как я тут разберусь? Как мне разобраться в этих писульках, братья и сестры? Вы, короче, иди пиши мне нормальный листик, страны и города отдельно, и будет все хорошо. И поэтому я чуть позже представлю, кто среди нас есть, и мы сделаем это. Но я так счастлив быть здесь, в этом месте. И это самое лучшее место в мире, где бы я хотел бы находиться в данный момент. Вот есть места, где ты знаешь, что ты там должен быть прямо сейчас. И это то место, которое я знаю внутри себя, что это то место, где бы я должен был бы быть прямо сейчас. И я поэтому так счастлив. Самое лучшее место – это быть в центре Божьей воли. Аминь. Поэтому я приветствую всех вас, друзья. Я так счастлив, что мы собрались из разных уголков и России, и из разных стран. И я так счастлив, что Господь собрал нас всех вместе, и то, что нас объединяет, это любовь к Богу, это жажда по Богу, это голод по Богу. То, что нас объединяет, это Иисус. То, что мы все влюблены в Него, и то, что мы всем сердцем своим стремимся к Нему, и однажды мы нашли Его в своей жизни, и однажды мы счастливы, что уже мы вместе с Ним, но нам так мало Его, и нам так хочется Его больше. Аминь. И когда мы найдем его больше, например, на этом посте, то мы почувствуем, как нам мало его, и как хочется больше. И так из веры в веру, из славы в славу, в глубины Божьего присутствия, в глубины познания Бога. Аминь. Аминь. Аллилуйя. Жив Господь. Поэтому я приветствую вас. Я приветствую каждого из вас. Я рад, что каждый смог пожертвовать чем-то для Господа и приехать сюда. И лично для меня быть на этом месте – большущая привилегия. Я так чувствую внутри, я бы много бы отдал, чтобы быть здесь, на этом посте. И я вам скажу, почему я приехал сюда. Я приехал сюда, во-первых, не для того, чтобы здесь служить. И здесь у нас еще будет два спикера, которые будут проповедовать, помогать нам. И они приедут скоро. Я не знаю, почему они едут. Ну, как бы, может быть, послужить. Но я вам открою, я просто могу говорить за себя, потому что я знаю себя, я знаю то, что я чувствую внутри. Что я сюда приехал к Богу для того, чтобы мне самому с Ним здесь встретиться. И для меня это время встречи долгожданнейшее. Потому что в нашей жизни так много работы для Господа. И мы любим работать для Иисуса. Аминь. Я обожаю служить Господу. И служу Ему день и ночь. День и ночь. Недавно здесь кто-то меня в Ессентуках назвал фанатиком. Потому что увидели, сколько мы работаем здесь даже. И я обожаю служить Иисусу. Но я обожаю также и быть в Его присутствии. И сейчас на все есть свои времена и сроки, как есть весна, лето, осень, зима, так есть разные времена в жизни. И потому мы, трудящиеся для Иисуса, мы служители Божьи, пасторы Божьи, лидеры, разные служители, много служителей здесь, много пасторов, мы собрались здесь для того, чтобы предстать пред Божьим лицом и быть пред Ним. А пред Его лицом, это просто самое лучшее место, где можно быть. Вот, есть. Итак, страны мне пока дали, да? Хорошо, ну страны, я думаю, достаточно. Итак, у нас здесь есть, вот на данный момент, 8 стран. Итак, я хочу поприветствовать сначала Белоруссию. Кто здесь белорусы? Встаньте, пожалуйста. Встаньте, пожалуйста. Где белорусы? Это вы, что ли, белорусы? Вставайте, чего вы сидите? И я белорус. Итак, воздаем Богу славу за Белоруссию. И всех белорусов приветствуем на этом месте. Мы все, вот кто в Беларуси, помашите рукой. Я понял, надо махать, не просто машите рукой. 2, 3, 4. Так, Украина. Украина. Кто из Украины? Пожалуйста, встаньте. Встаньте и помашите рукой. Встаньте, помашите рукой. Давайте воздадим Богу славу за них. Аллилуйя. Украина, рады вас видеть. Приветствую вас. Пастор Влад, рад вас видеть. Итак. Грузия. Грузия. Где у нас Грузия? Встаньте, пожалуйста, и помашите нам рукой. Помашите нам рукой. Где Грузия? Я не вижу Грузии. В служении Грузия. Грузия. А, вот Грузия. А что ж ты не... Ты забыл, что ли, что ты Грузия? Мы приветствуем. А ты родился в Грузии? Хорошо. Армения. Встаньте, пожалуйста, и помашите рукой, кто у нас из Армении. Рады вас видеть. Приветствуем вас. Здравствуйте. Итак. Россию кто-то подсказывает. Россию сделаем последней. Кто хочет быть первым, будет последним. Я шучу. Англия. Кто приехал у нас из Англии? Встаньте, пожалуйста, помашите нам рукой. О, мы рады вас видеть. Welcome. Здравствуйте. О. Итак, Италия. Кто у нас Италия? Встаньте, пожалуйста. О, Италия. Приветствуем вас. О, слава Богу за вас. И ЮАР, Южноафриканская Республика. Да, ЮАР. О, приветствую вас. Welcome. Рады вас видеть. О, это те, кто... Где Канада? У меня нет списка Канады. Где Канада? Встаньте, пожалуйста, Канада. О, помощники проворонили Канаду. Канада, приветствуем вас. Кроме России здесь еще кто-нибудь есть? Германия! Я тебя расстреляю. Друзья, алло! Германия, давайте поприветствуем Германию! Аллилуйя! Ну, признавайтесь тогда скорее. Кто еще, если есть? Значит, осталась Россия. Россия. Кто здесь из России? Помашите, пожалуйста, рукой. О, давайте воздадим Богу славу за Россию. Я знаю, что здесь из разных краев России. Из самых разных. Некоторые издалека вообще приехали. Кто издалека вообще приехал? Откуда вы? Из Сибири. Кто из Сибири приехал? Помашите рукой. Кто из Сибири? Кто-то крикнул «Сибирь!» А? Сибирь, вы Сибирь, да? Кто еще издалека так из России приехал? Я вам скажу, Россия, она такая огромная, что когда я недавно летел в Хабаровск, туда надо лететь 8 часов. А когда я летел в Индию, туда надо лететь, по-моему, 3 часа. Поэтому я вам скажу, Россия, это она идет за много стран сразу. Поэтому кто издалека из России? Ага, как что? А близко, да, здесь? Вот Ростов-на-Дону возмущается. Ростов-на-Дону говорит, что значит далеко? Что значит далеко? Города вот здесь, да? Ростов-на-Дону, Донецк, Тихорецк, Моздок, Владикавказ, станица Курская, Курская, Дербент, Омск, Москва, Ачикулак. И все. Это мне помощники дали список. Я не виноват. Саша, иди сюда. Вот, возьми список. Видите, вот это он мне списки давал. Посмотрите все на него. Саша его зовут. Это регистрация там еще, наверное, не успела просто все записать. Вот, ну, короче, друзья, слава Богу. Давайте воздадим за всех нас, за всех вас, славу Богу. Конечно, здесь много городов, много, десятки городов. Жив Господь. Я приветствую вас, и я очень счастлив быть здесь вместе с вами. Я так рад видеть многих друзей, я так рад видеть много знакомых лиц. Я так счастлив видеть пасторов, моих друзей и разных людей из разных уголков и России, и из других стран. Я приветствую вас. Многих я и не знаю, конечно, но вот у нас есть хорошее время познакомиться. Аминь. Аминь. Итак. Как вы готовы? Есть у вас после такой хвалы, после такого прославления, есть ли у вас силы еще слушать Божье Слово? Нормально, да, есть? Первый день, мы самые свежие, хотя кто-нибудь, может, и не свежий, наверное, кто-нибудь с дороги. Наверное, кто-то с дороги. Но у нас рано заканчиваются посты, у нас осталось буквально час с небольшим, и все на сегодня закругляется, заканчивается вообще. Потому что, как вы уже знаете, говорили же, да, были все расписание, что каждый день мы здесь будем до 7 вечера. Вот. И поэтому с самого утра, с 9 утра, по-моему, да, и до 7 вечера мы будем здесь. А почему до 7 вечера? Потому что после 7 будет здесь дискотека. И поэтому... У нас тут своя дискотека. У них тут своя дискотека. Итак, давайте с вами откроем Божье Слово. И я поделюсь центральным стихом Писания, которое Господь дал нам на этот пост. Итак, давайте приготовим с вами Божье Слово. Давайте приготовим с вами тетради. Потому что мы приехали сюда для того, чтобы провести время на горе. Да? Провести время вместе с Богом. На горе, как известно, Бог говорит. Аминь. На горе Бог говорит. Когда Моисей взошел на гору, Бог дал ему там скрижали. И написал на скрижалях эти слова, десятисловия, 10 заповедей. И когда Моисей спустился с горы, они применяли эти заповеди в жизнь. Так и все, что Господь нам даст здесь, на горе, Он дает нам для того, чтобы мы, приняв это, применили потом это в свою жизнь. И потому так важно для нас, как Моисей на скрижалях, так и мы точно так же сегодня фиксировать то, что Господь дает нам. Потому что тогда мы, во-первых, запомним все то, что Господь дает нам, это раз. Во-вторых, мало того, что мы запомним, когда мы пишем, когда мы записываем, то мы сможем тогда эффективнее сделать после поста то, что Господь нам говорит здесь. Потому что многие вещи, которые прозвучат с этой сцены, они будут словом от Господа. Но многие вещи не прозвучат с этой сцены, но они будут словом от Господа. Потому что Дух Святой рядом с тобой. И Он будет говорить прямо в сердце твое, прикасаясь прямо к тебе, там, прямо возле твоего места, говоря с тобой даже между строк, говоря тебе даже о том, о чем здесь не будет говорено, потому что Бог уже сегодня продемонстрировал, что Он больше, чем мы можем представить себе, и потому будет гораздо больше, чем может прозвучать с этой сцены. Во имя Иисуса Христа. Поэтому давайте откроем свое сердце для Господа и будем фиксировать все, что Он говорит нам. Аминь. Итак, давайте с вами откроем 2 Паралипоменон 7:14. Итак, это такое классическое место Писания, очень известное место Писания, Но из-за того, что оно известное, из-за того, что оно знакомое, это не уменьшает его силы. Потому что сила Божьего Слова, она скрыта в каждом его слове. Она скрыта в каждом предложении. И поэтому Господь хочет Духом Святым оживить по-новому для нас все, что здесь написано. Итак, 2 Паралипоменона 7:14. Ну, давайте мы прочитаем даже с 13 стиха. Давайте прочитаем 13 и 14 стихи. «Если я заключу небо, и не будет дождя, если повелю саранче поедать землю, и пошлю моровую язву на народ мой, и смирится народ мой, который именуется именем моим, и будут молиться, и взыщут лица моего, и обратятся от худых путей своих, то я услышу с неба, и прощу грехи их, и исцелю землю их». Аминь. Итак, воля Божья – это исцеление нашей земли. Бог жаждет исцелить нашу многострадальную землю. Бог жаждет исцелить многострадальную землю России. Бог жаждет исцелить многострадальную землю Кавказа. Бог жаждет исцелить каждую страну, представители которых приехали сюда. Бог жаждет исцелить каждую страну, которая присоединилась к нам прямо сейчас через телеканал ТБН. Господь жаждет к нам, Господь жаждет исцелять нашу землю. И Бог так жаждет, чтобы Его слава излилась на эту землю. Он мечтает все изменить. Он мечтает исцелить каждую рану личности. Он мечтает исцелить каждую рану сердца личности, души личности. Он мечтает исцелить каждую плоть, каждую душу, каждую искалеченную судьбу. Он мечтает исцелить всякого человека. Он мечтает исцелить всякую семью. Он мечтает исцелить всякого человека. И он мечтает исцелить общество в целом. Как он мечтает исцелить личность в отдельности. Точно так же он мечтает исцелить общество в целом. Весь народ, все народы. Он мечтает исцелить каждую рану общества. Социальную рану, политическую рану, экономическую рану. Он мечтает исцелить всякую рану. И наш Господь, целитель наш. Он сказал: «Я Господь, целитель твой». И Он единственный, кто способен исцелить раны общества. И Он единственный, кто может нам помочь. И другого ответа, как только Он, не существует. Никто не может исцелить нас. Кто может помочь нам исцелить наши физические болезни? Когда часто врачи отказываются от нас. Но когда Иисус приходит к нам, Он говорит: «Стоп, а я говорю по-другому, и я исцеляю тебя». Он говорит: прозри, он говорит: ходи, он говорит: двигайся. И тогда мы видим, как жизнь вливается в нашу жизнь. Мы видим, как наше тело изменяется. Мы видим, как наша душа исцеляется. Мы видим, как Дух Святой приносит перемены в нашу жизнь. Господь, целитель наш. Аллилуйя. Наш Бог, целитель наш. Он сказал, что Он мечтает исцелить нашу землю. Он сказал, что на это есть Его воля. Он сказал, что Он жаждет. И когда мы знаем Его волю, то знаем, что если просим чего-либо, получаем просимое, ведь просим по воле Его. Аминь. Аминь. Итак, Господь мечтает. Но знаете, что говорит Бог? Знаете, что Бог говорит в Своем Слове? Мечтая исцелить эту землю, обратите внимание на то, что исцеление нашей земли, стоит самыми последними словами. Вы заметили, что самые последние несколько слов – это слова «и исцелю землю их». Вы обратили на это внимание? И это не случайно, потому что у Бога для того, чтобы Он эту свою мечту воплотил в жизнь, для того, чтобы Он мог принести свое пробуждение в нацию, для того, чтобы Он мог принести пробуждение в народ, у Бога есть для этого конкретный план – у Бога есть для этого конкретная стратегия. У Бога есть для этого реальные, прямо реальные шаги, которые Он открывает нам. И мы можем знать об этих шагах. Мы можем исполнять эти шаги. И мы можем тогда видеть, как исполняется все, то, о чем Он обещал. Потому что Господь, если обещает, Он исполняет. Аминь. Если Бог сказал это, да и аминь. Бог всегда исполняет все, что Он говорит. Ни одно из слов Его никогда не останется неисполненным. Ни одно из пророчеств, которые у Него были для России, не останется неисполненным. Но всякое пророчество о том, что Бог посетит эту землю, и что Бог изменит радикально здесь все, что Он станет Богом этой земли, что Иисус будет Господом этой земли, что всякое колено преклонится перед Ним на этой земле, а всякий язык будет исповедовать Его Господом. Бог обещал, что это произойдет в этой земле. Бог обещал, что это произойдет во всех странах СНГ. Бог обещал нам в Своем Слове, что это произойдет в других местах. И если Бог сказал, это всегда да и аминь. Это всегда исполняется. Это всегда исполняется. Это всегда исполняется. Бог всегда делает то, что Он сказал. Если Он сказал, я исцелю землю их, Он исцелит землю нашу. Друзья, Он исцелит землю нашу. И я верю, я убежден, что мы увидим своими глазами реальное пробуждение, о которых мы читали в книгах, реальное пробуждение, о котором мы читали в Библии, в разных местах, когда Господь посещал эту землю, изливаясь Духом Святым, когда Господь реформировал израильский народ, когда Господь реформировал ближайшие другие народы, когда мы читаем о первой церкви, когда была изменена целая Римская империя, когда мы читаем эти истории, наше сердце, оно кричит, и мы жаждем того, чтобы наша земля, а не только чья-то другая, увидела Бога посещение, чтобы Бог посетил нас, чтобы Бог обратил глаза на нас, чтобы Бог пришел к нам, и чтобы все, что мы читаем в Первой апостольской церкви, все, что мы читаем в Новом Завете, в самом начале, чтобы все это произошло с нами. У Бога есть такая мечта, у нас есть такая мечта. И поэтому, если Господь сказал, что это исполнится, то это исполнится, дорогие друзья. И если Бог обещал, что я исцелю землю их, я верю в это всем своим сердцем, что такой момент настанет, когда мы увидим своими глазами, не глазами других людей, своими глазами, мы увидим, как Бог будет двигаться из города в город, так, что целые города будут покорены Ему. Когда мы увидим своими глазами так, что Дух Святой будет таким образом привлекать к себе людей, что никто не сможет даже сопротивляться Его движению, потому что когда Бог берется за дело, Он действует изнутри, Он касается прямо Духа, Он влечет прямо из сердца, и никто тогда не может сопротивляться движению Его. Я верю в это время, друзья. Я вижу это в Писании, я знаю это в истории, и я верю, что такое время, оно ближе и ближе с каждой секундой к нашей земле. И этот пост, пост «Голод по Богу», я верю, это одна из частей великого Божьего плана, плана Его конечной цели, конечной задачи для нашей земли – исцелить нашу землю. И я верю, что также и этот пост – пост, который мы назвали «Голод по Богу», он внесет свою лепту, свою весомую лепту в это большое Божье дело, в эту огромную Божью задачу в исцелении нашей земли. Ух, жив Господь, друзья! Я верю Богу, и я верю, что это придет. Знаете, дорогие друзья, здесь в основном люди из постсоветского пространства, из стран СНГ, собрались здесь, на этом месте. И слава Богу за то, что однажды Советский Союз рухнул, и что открылись двери для проповеди Евангелия. Началось сильнейшее движение Духа Святого. Началось сильнейшее движение Духа Святого. Много людей стало приходить к Богу. Кто из вас покаялся в начале 90-х годов? Поднимите, пожалуйста, руку. О, много, помашите, пожалуйста, рукой. Много таких людей. Много таких людей. Когда только открылись двери Советского Союза, много людей рванули к Богу и рванули в церковь. Аминь. Мы тоже часть того движения. Это было целое движение, правильно? Потому что никто не мог это даже остановить. Этим даже не мог никто управлять. Люди просто шли валом в церковь. Вот так вот брошюрку брось где-нибудь на улице, и церковь вокруг нее сразу собирается. О, это было что-то невероятное. Я тоже еще захватил это время. Я покаялся в 94-м году и в католической церкви. Потом я пришел уже в евангельскую церковь в 96-м году. Но я попал в это время, когда было движение, когда люди шли потоком, когда просто все ожидали, что еще один шаг и пробуждение, вот оно, в нашей руке. Вы помните об этом времени, друзья? Это было потрясающее время, когда касалось, вот еще, вот оно здесь у нас уже. Вот оно. Церкви росли, как грибы. Даже не надо было больших усилий прилагать, чтобы церкви росли. Просто Господь прилагал спасаемых к церкви. Аминь. И многие церкви, которые выросли сегодня, и которые крупные сегодня, они выросли именно в это время. И они именно в то время, ну, как бы они смогли удержать этих людей. Хотя через многие другие церкви тоже прошло много людей, кто сколько смог удержать, тот столько и удержал. Но тем не менее, Господь давал великую жатву душ. И это была не жатва душ для церкви, это была жатва душ для Царства Божьего и для Господа. Это была жатва душ, вырванных из царства тьмы, сатаны, и помещенных в царство света, спасенных от зависимости, спасенных от грехов, спасенных семей, спасенных жизней. Аминь. Аминь. И сегодня настал новый этап в жизни церкви. И сегодня совсем другое время. И согласитесь, что картина несколько изменилась. Лично я много путешествую. Я постоянно езжу по разным местам. В основном это страны СНГ, хотя я путешествую в другие страны. В основном это страны СНГ. И когда я приезжаю в какие-то места, то я вижу, что, в общем-то, атмосфера во всех странах СНГ приблизительно одинаковая. И церкви, которые росли в то время, сегодня, в общем-то, больше не растут. Церкви, когда растут, это уже, если это раньше была норма, и никто бы не удивился, то сегодня это шок. И когда ты слышишь, что церковь растет, это реальное свидетельство Божьей славы. И люди удивляются и говорят, слушай, церковь растет, потому что, в общем-то, пришел период стагнации, когда все остановилось, и движение, которое шло по полной программе, оно выровнялось и стало идти ровно. И сегодня в любое место, куда бы я ни приезжал, я вижу такую картину, что многие люди и здесь, в странах СНГ, уже больше не говорят о пробуждении, уже больше не ожидают пробуждения. И если раньше, как я уже сказал, казалось, еще шаг, и уже все изменится, и уже все станет по-другому. И мы читали разные книги, да, о разных помазанниках. Мы читали разные книги о Чарльзе Финее. Мы читали книги о Смите Вигглсворте. Там, короче, разные пробуждения в истории Земли. Когда мы видели эти истории, когда просто взрывалось Мартин Лютер, другие истории. Нам казалось, что уже вот еще немного, и все. Но вдруг все изменилось, вдруг пришел другой период, вдруг пришел совсем новое, и я не слышу, чтобы кто-то говорил о пробуждении. И тем не менее, я верю всем сердцем, что Бог не изменил свой план насчет нас, и Он нас не забыл. И более того, я верю, что мы увидим пробуждение своими глазами. И то самое пробуждение, о котором мы пророчествовали сами, о котором мы говорили, мы будем его видеть. Мы увидим великую Божью славу, друзья. Мы увидим великую Божью славу. Бог никогда не бывает, никогда не бросает. Он говорит, даже если бы мать оставила свое дитя, я не оставлю тебя и не покину тебя. Он говорит, разве мать вообще такое бывает, чтобы мать забыла свое дитя? Он говорит, нет, такого не бывает. Но он говорит, даже если бы она это сделала, я не забуду. И потому, Россия, Бог тебя не забыл. Грузия, Армения, короче, каждая страна представлена здесь. Бог тебя не забыл. Бог не может, он говорит, я не оставлю и не покину. И сегодня, путешествуя в разных местах, изменилась ситуация очень сильно. Ко мне недавно в руки попала статистика. И это статистика американских церквей, но как бы в этой брошюрке написано о том, что точно такая же статистика или приблизительно такая же и в нашей части света. И здесь написано о том, что 1500 пасторов оставляют служение ежемесячно из-за морального падения, духовного сгорания или попытки утвердиться в своей церкви. 4000 новых церквей открываются ежегодно, но свыше 7000 закрываются. 50% пасторских браков заканчивается разводами. 80 пасторов и 84% их супругов чувствуют себя непригодными и разочарованными в своей роли пастора. 50% пастора настолько разочарованы, что готовы оставить служение, но не могут, не имея возможности, найти другую работу. 90% сказали, что самое тяжелое в служении, 90% пасторов сказали, что самое тяжелое в служении иметь дело с людьми, не желающими сотрудничать. 90% сказали, что они совершенно иначе представляли себе служение. 70% пасторов до начала служения чувствовали, что Бог их призвал, но через 3 года служения всего 50% все еще чувствуют себя призванными. 80% жен пасторов хотели бы, чтобы их супруг выбрал другую профессию. Большинство жен опрошенных пасторов признались, что момент, когда они пошли в служение, был самым разрушительным событием в их браке. 70% пасторов постоянно борются с депрессией. Почти 40 опрошенных сказали, что имели серьезнейшие, тяжелейшие грехи. Дети пасторов. 80% опрошенных взрослых детей пасторов из-за депрессии вынуждены обращаться к специалисту. 70% пасторов не имеют близкого друга, советника или наставника. 95% пасторов не молятся регулярно со своими супругами. 80% опрошенных пасторов молятся менее 15 минут в день. Это опрос, который проводился в американских церквях различных деноминаций с такими источниками, как «Служение пастор пастору», «Фокусе семья», «Служение сегодня», «Журнал харизма», «Служение ТНТ», «Campus Crusade for Christ» и «Глобальная сеть пасторов». Это большие крупные служения, признанные во всем мире. И сегодня никто не подсчитывал, что происходит в нашей земле. Но я вам хочу сказать, что в нашей земле все не намного лучше. Не намного лучше. И даже если был первый всплеск радости, энтузиазма, то сегодня у многих людей руки опустились. И я сам свидетель, я могу об этом говорить и говорить. Но давайте мы посмотрим с вами в Писание. Давайте мы посмотрим с вами в Писание. Обратите внимание на 13 стих. Господь говорит: «Если я заключу небо, и не будет дождя, если повелю саранче поедать землю, и пошлю моровую язву на народ мой, и смирится народ мой, который именуется именем моим, и будут молиться, и взыщут лица моего, и обратятся от худых путей своих, то я услышу с неба, и прощу грехи их, и исцелю землю их». Итак, никогда ничего не бывает просто так. Если что-то происходит, это всегда закономерно. И для того, чтобы что-то изменить, нужно знать волю Божью и исполнять ее. И несмотря на то, что сегодня такая ситуация в нашей стране, в наших странах, особенно в странах СНГ, и это не радостная статистика, и мне неприятно об этом говорить, и мне тяжело сердцу, когда я думаю об этом, и мне тяжело слышать рассказы, вы не представляете, сколько рассказов разных христиан и сколько рассказов различных пасторов я выслушал о том, как они умирали духовно, и как они им хотелось бросить все, и как они уже принимали решение бросить все, но как Господь находил их, и как Господь возвращал их к себе, и как Бог восстанавливал их жизнь. И видя это, с одной стороны, видя много израненных судеб, мое сердце обливается кровью. Но с другой стороны, я верю, что надежда есть, и я верю, что у Бога есть для нас план. И я верю, что этот пост, голод по Богу, это часть этого плана. Итак, Господь сказал, что если Он заключит небо, и в 14 стихе написано, и смирится народ мой, который именуется именем моим, и будут молиться, и взыщут лица моего, то я услышу их». Давайте мы поговорим теперь об этом. Итак, Господь говорит нам о том, что есть путь, как Он может все изменить. И сейчас я хочу рассказать о Божьем плане выхода из сложившейся ситуации. И я верю, что это одна из самых важных частей этого божественного плана. Итак, Бог не просто сказал, что ситуация такая, мы не просто видим картину, что церкви многие, большинство церквей не растут, многие уменьшаются, мы знаем, что не просто многие служители, поднимая служение, падают и оставляют место другим, вместо них приходят другие служители, снова падают, на их место становится новый эшелон, и так повторяется снова и снова и снова и снова. Мы не только видим картину, что многие люди сегодня двигаются чисто волей, и только волевым решением мы видим также то, что у Бога есть выход из сложившейся ситуации. И у Бога есть план спасения. Точно так же, как у Него был план, когда на эту землю пришел Иисус. Это не было случайно, это было запланировано и воплощено в жизнь. У Бога есть план сегодня. И Бог хочет, чтобы сегодня мы знали Его волю для нашей земли. Чтобы мы услышали, что Дух говорит церквям. Что Дух Божий говорит нам здесь сегодня. И чтобы мы приняли всем сердцем план Его и Слово, написанное им, и воплотили это Слово в жизнь. Потому что если мы узнаем Его волю и исполним Его волю, то тогда мы увидим, как Бог исполнит свою часть и помилует нашу землю. И все, что было в начале 90-х годов, придет в нашу землю снова. И мы увидим снова перемены, мы увидим снова великий рост церквей. И не просто церквей, великий рост Царства Божьего. Когда тысячи людей будут спасаться, когда миллионами люди будут приходить к Богу, и церкви будут потому наполняться спасенными людьми, пришедшими к Богу. Аллилуйя! Воу! Воздай славу Богу! Воздай славу Богу! Итак, у Него есть будущность и надежда. У Него есть будущность и надежда. И я знаю, что если кто-нибудь нас смотрит сейчас, кто знает, что это он в таком тяжелом состоянии, это он христианин, который в таком тяжелом состоянии, служитель или пастор, лидер, кто угодно, то знаете, план Божий есть, и выход есть, и этот выход для тебя, и Господь хочет говорить тебе лично сейчас, и потому открой свое сердце для Него и прими слово от Господа. Аллилуйя! Итак, Господь сказал, первое, если все это произойдет, Он говорит, и смирится народ мой, который именуется именем моим. Итак, мы начинаем разбирать пошагово Божий план спасения. Первое, что говорит нам сделать Господь, Он говорит, и смирится народ мой, и смирится народ мой, который именуется именем моим. Он говорит, что не просто смирится кто-нибудь. Он говорит, что не язычники должны смириться. Не те, которые вообще не знают меня, должны смириться. Он говорит, и смирится кто? Он говорит, кто? Народ мой, он сказал. Он говорит, чтобы мы смирились. Он говорит, церковь моя. Потому что не только время начнется с суду, с Дома Божьего, но и также движению Божьему. Время начнется с Дома Божьего, с Церкви Божьей. И потому он и говорит к народу своему, который именуется именем его. Он говорит, и смирится народ мой, который именуется именем моим. Моим, он говорит, именно этот народ, когда смирится, когда мои люди, христиане, верующие, когда они смирятся, это самый первый шаг и самое первое начало действия. И действительно, вам даже любой психолог скажет о том, что начало решения проблемы – это признание проблемы. Потому что если ты не признаешь проблему, если ты ведешь себя как страус, который засовывает голову в песок и сидит там и говорит нет ничего, то он получит по одному месту. И голова может там и остаться в этом песке. И поэтому чтобы начался божественное действие, конечно же, все начинается со смирения. Бог сказал, что гордым он противится, а смиренным дает благодать. Бог сказал, смиритесь под крепкую руку Божью и вознесет вас в свое время. Он сказал, что начало падения – гордость, а возвышению предшествует смирение. Он говорит, что именно смирение – начало всего. Оно предшествует возвышению. Бог планирует возвышение. Бог уже задумал возвышение. Возвышение уже в пути. Но Он говорит, что для того, чтобы возвышение пришло, Он говорит, первое, с чего начинается, что мы, Его народ, должны смириться и признать, что что-то не получается. И признать, что что-то не работает. И признать, что удивительно, мы хотим больше, мы хотим лучше. Нам верится в лучшее, но что-то не получается, что это действительно так, что это действительно факты. Именно с этого начинается исцеление, когда мы признаем правду. Когда мы признаем правду о том, что мы еще недостаточно знаем Бога так, как надо Его знать. Когда мы признаем правду, что мы недостаточно изменились в Его подобие, как надо измениться. Когда мы признаем правду, что мы еще не те, которыми должны были бы быть в своей жизни. Когда мы признаем правду, что проблема не в миру, который вокруг нас. Потому что никогда проблема не вокруг нас. Всегда проблема внутри. И потому никогда не будет такого, что изменится что-то снаружи, изменится что-то в политике, изменится что-то в экономике, и вот тогда придет движение Духа Святого. Нет! Наоборот, Божье Слово показывает, что не имеет значения, что вокруг тебя. Не имеет значения, если Израиль был в Египте, но они были в таких ужасных ситуациях, что нельзя было выбраться оттуда живыми. Но Бог сделал свое дело и вывел их из Египта. И даже море раскрылось, потому что не имеет значения, есть море, нет моря, не имеет значения. Но Господь ждал, пока Его народ смирится и возопьет к Нему. И возопьет, потому что когда возопили, вот тогда Он и ответил. И потому Бог ожидает того же самого от нас. И потому я верю, что пост, голод по Богу, это время, которое мы пришли сюда. Во-первых, это время нашего смирения перед Господом. Это время, когда нам пришло, когда нам надо признать, кто Он есть и кто мы есть. Потому что во свете Его мы видим тогда себя. Во свете Его, во свете того, какой Он и кто Он, и какой у Него план, и какая у Него воля, мы видим себя. И потому наша первая задача в это время, и не только на этом посте, но вообще, это смиряться перед Господом, это умоляться перед Богом и признавать, что без Него мы ноль, и что Он единственный может сделать что-то. Потому что Он сказал, я услышу с неба, я прощу грехи, я исцелю землю. Мы не можем принести пробуждение своей земле. Мы можем даже об этом забыть. И я увижу, что многие уже стали и забывать. Но на самом деле, мы не можем, потому и не верится. А Он может. И потому давайте доверять Богу. Итак, Он говорит, и смирится народ мой, который именуется именем моим. Второе, что Он говорит. Второе, часть Божьего плана перемен. Он говорит, и будут молиться. Второе, что сказал нам делать Господь, Он говорит, и будут молиться. Неудивительно, что исход евреев из Египта начался с того, что они пришли на гору, что Моисей пришел на гору и встретился с Богом у горящего куста. Неудивительно, что постоянно, когда они шли, с ними было Божье присутствие, и они были вместе с Богом, и Бог был с ними. И потому и были такие действия, только потому, что Бог был с ними. И потому, что они вышли к Нему, они пришли к Нему в пустыню, и Он сам вводил их. И поэтому Он и говорит, что смирятся они и будут молиться. Сегодня многие люди очень классно вот так вот учат о молитве. И учат в тысячу раз лучше любого. Но я знаю очень мало людей, которые молятся по-настоящему. И которые молятся так, чтобы это было видно по их жизни. Потому что некоторые люди просто проводят время с Богом, и по их жизням вообще не видно, что там какая-то встреча с Богом состоялась. Но когда Господь говорит здесь, и будут молиться, Он не имеет в виду, будут просто тарабанить, Он имеет, молитву какую-то, Он имеет в виду, вступят со мной в контакт, в отношения, соединятся со мной, сольются со мной духом, Он говорит. Он имеет в виду, что это не просто молитва, как молитва, что это близость с Богом. Он говорит, что они подойдут ко мне таким образом, что они приблизятся ко мне, что они именно отождествятся со мной. Он говорит, и будут молиться. Друзья, Господь призывает нас, и Бог говорит в Своем Слове, что когда смирится Его народ, Первое, чего он ожидает от нас, как написано, это что мы будем молиться. И я знаю о том, что иногда легче говорить, но любой человек, который пробовал молиться, знает, что это не всегда просто. И понимает, что это цена. И понимает, что молитва – это серьезная цена. И любой человек, кто пытался молиться, он понимает это. Но вспомните, в начале 90-х годов, разве мало мы тогда молились? А я лично помню время свое, в своем городе, в своей области, в своей стране. Мы столько, у нас были спонтанные молитвы, нас никто не тянул на молитвы, нам никто не говорил, давайте молиться больше. Мы все сами бежали к Богу, все сами хотели побыть с Ним, и в том числе и я. Мне никто не говорил, давай платить цену, мне никто не говорил, давай напрягайся. Я не знаю, почему я тогда молился, я не знаю, почему я молился в 96-м году, я не знаю, но я молился, я любил молиться, я любил быть в Божьем присутствии, я любил приходить к Нему. И я знаю, что много людей делали это не специально даже. Это было просто естественно. Вспомните момент своего обращения к Богу. Вспомните эту первую любовь к Иисусу. Когда внутри тебя горит страсть. Когда внутри тебя горит огонь. Когда внутри тебя горит жажда по Богу. Тебе не надо, чтобы тебя учили, зажигали, говорили. Ты сам бежишь, ты сам горишь. Тебе тогда не надо, чтобы тебя учили служить. Тебя никто не говорит. Начинай служить, начинай служить. Ты так служишь, как сумасшедший просто. Ты ночами готов не спать. Ты готов не есть. Ты готов не принимать душ. Ты готов делать, что хочешь, только бы Богу служить. Потому что встреча с Богом такое произвело в тебе. Разве не так было это в нашей жизни? Да точно так и было. И поэтому, когда Господь движется, Он движется через молитву. Когда мы прилепимся к лозе, тогда принесем много плода. Когда Моисей пришел к горящему кусту, с этого началось движение Божье. Когда Иисус ушел в пустыню, помните? И был там 40 дней. Он туда вошел в исполненный Духа. А вышел оттуда как? В силе Духа. Вот так с пустыни начинается, с молитвы начинается. Когда апостолы засели в горнице, после того, когда Иисус вознесся, они повторили то же самое, что сделал Иисус. Они не просто сразу пошли проповедовать. Иисус начал с пустыни, и они закрылись в горнице, пребывая в молитвах и молениях все вместе. И когда они молились, то именно тогда сошел на них Дух Святой, и началось движение Божье. Вы помните об этом? И именно таким образом Господь начинает двигаться. И потому никогда не будет движения Божьего без молитвы. Это шаг номер два. Третий шаг. «И взыщут лица моего». Господь сказал, что третий шаг, который Он ожидает от нас, чтобы мы, придя к Нему, не просто... И потому второе, что мы будем здесь... Кстати, я возвращаюсь к второму пункту, я хочу сказать. Второе, что мы будем сделать здесь, на этом месте, это молиться. И я хочу вам сказать, что моя личная цель на этом посте молиться столько, сколько я еще никогда не молился. Я хочу здесь молиться так много, сколько мне вообще физических сил только хватит. И потому я вам хочу сказать, нельзя заставить никого молиться. Это всегда индивидуальное дело. И здесь, на этом посте, чувствуйте себя все абсолютно свободно, потому что все это для вас. И все, что может сделать Бог, все, что можем сделать мы, сформировать атмосферу, условия благоприятные для того, чтобы вы могли здесь, или мы все могли здесь молиться. Насколько ты используешь эту атмосферу и используешь ли вообще, зависит только от каждого индивидуально. И поэтому мое сердце настроено таким образом, я себя так настраиваю, что я лично буду искать лица Его здесь. И буду молиться. И я хочу бросить тебе вызов. Сколько ты молился в своей жизни? А сейчас молись столько, сколько ты еще никогда не молился. Сколько ты молился? Какой у тебя был период молитвы? Сколько ты можешь молиться? Некоторые люди, когда уже начинается молитва, час поклонения. Да, для многих и полчаса. А если 2 часа поклонения или прославления, это труба. Они не знают, куда им деться вообще. Они не понимают, чем тут вообще все занимаются и куда им уйти. Им бы уже на прогулку быстрее бы слинять куда-нибудь. И поэтому я вам хочу сказать, что мы задаем вопрос, Господи, почему так? Почему такое происходит? Да вот потому и происходит. Потому что трудно нам. Потому что трудно нам долго молиться. Если сегодня в Южной Корее идет пробуждение, то почему там идет пробуждение? Кто знает, что в Южной Корее пробуждение? Много лет. Знаете что, дорогие друзья? По статистике, каждый месяц по статистике, в Южной Корее умирают 2 пастора. Вы знали об этом? В Южной Корее умирают каждый месяц 2 пастора. Знаете почему? В момент выхода из поста. В момент неправильного выхода из поста в Южной Корее умирают в месяц 2 пастора. Каждый месяц. Вы в шоке? А у меня большой вопрос, друзья. Почему у нас никто не умирает? Почему мы все живые? И живее многих живых? Использует ли Господь живых? У меня возникает вопрос. Не берет ли Он тех, которые умерли для себя? Потому что если мы шокированы от того, что каждый месяц умирает 2 пастора, так вы представьте, сколько тогда они молятся и постятся, что среди огромного количества людей, сколько людей тогда должно искать Божьего лица на тех молитвенных горах, сколько людей должно так много молиться, чтобы каждый месяц аж 2 пастора умирало? Потому что среди общего количества это ерунда, это вообще ничего. Это значит, представьте, сколько молится тогда много, и как много они молятся, и как много они постятся. И потому я говорю точно, ничего не будет без молитвы. Ничего. И потому возьми свою планку и молись столько больше. Давайте все останемся, пожалуйста, живыми. Во-первых, я вас прошу. Не надо. Но о чем я вас прошу? Что, пожалуйста, давайте будем молиться столько, сколько мы здесь еще никогда не молились. Итак, следующее. «Изыщут лица моего». Господь говорит, что мы не просто должны молиться, но в молитве взыскать Его лица. Он не сказал, что я исцелю землю их тогда, когда они взыщут исцеление земли. Он сказал, что я исцелю землю их, когда они взыщут чего? Скажите мне. Его лица. Вот только тогда Он исцелит землю нашу. Скажите, дорогие друзья, сегодня, когда мы взыскали Его лица с самого начала, Он исцелял нас? То же самое происходит на уровне нации. Когда мы ищем Его лица, Он исцеляет землю их. Итак, Он говорит, чтобы мы взыскали Его лица, то есть взыскали Его самого. Он говорит, чтобы мы не взыскали просто чего-нибудь, хотя все хорошо. Он говорит, взыщите меня всем сердцем вашим. Он говорит, кто взыщет лица моего. И потому следующее, что мы будем делать на этом посте, это искать Его лица. И следующее, что я верю, нужно больше всего делать во всех странах СНГ, как говорит Божье Слово, как не говорю я, как не говорит какой-нибудь еще человек, как написано, искать Его лица. Искать Его лица. Следующее, что здесь написано. И обратятся от худых путей своих. То есть, следующее, это не просто молиться и не просто искать Его лица, это должно отображаться какими-то переменами в личности. Я слышал об одном пасторе, нет, не пасторе, об одном просто человеке, который каждый день молился по 3 часа, и он рассказывал мне о том, как он классно молится, и как он там, короче, общается классно с Богом, но потом я вдруг узнал о том, что он бьет свою жену. Знаете что, дорогие друзья, здесь написано о том, или знаю еще истории, когда люди, они приходят к Богу, они много молятся, они общаются с Богом, а потом, когда им пастор говорит что-то сделать, они не могут повиноваться своему пастору и делать элементарные вещи. Но Господь показывает нам, и Божье Слово показывает нам, что когда мы приходим к Богу, у нас появляется Его характер. И потому Бог призывает нас не просто молиться, не просто Его искать лица, но сделать это так, чтобы по всей жизни было видно, чтобы на этом поиске Его лица стояла печать перемен. Таких перемен, чтобы тебе не надо было бы о них даже рассказывать, чтобы любой мог бы видеть. И перемены в нашей жизни, исправление худых путей, перемены в характере, перемены в личной жизни, это показатель, это как печать на юридическом документе. Документ не имеет силы, пока на нем не стоит печать. Отношения с Богом не имеют силы, это все слова и пыль, пока не стоит печать перемен. Итак, Господь призывает нас обратиться от худых путей. И я верю, это то, что Дух Святой хочет творить среди нас. И он говорит, и обратятся от худых путей своих. И вот тогда он говорит, я услышу с неба, прощу грехи их, то есть изменю их, реально их изменю. Услышу, прощу грехи их, прощу, то есть изменю, изменю. И он говорит, и исцелю землю их, и исцелю землю их. Знаете, я глубоко убежден, что эта истина Божьего Слова, которая подтверждается многими другими местами Писаниями, десятками других мест Писаний, о которых мы будем говорить еще впоследствии на этом посте, но уже одно это место Писания впитывает в себя все эти принципы, не просто методы, принципы, и это работает. И я верю, что этот принцип работает. Можно перечислять историю за историей в Библии, где этот принцип работал. Можно перечислять историю за историю пробуждения, где этот принцип работал. Можно перечислять истории и личные свидетельства в личных жизнях, как это работает. Потому что это работает как на личном уровне, так и на массовом уровне. Но это работает. Сам принцип, само слово работает. Я верю слову. Я думаю, что вы тоже вместе со мной согласны, что мы верим слову, что слово работает. И я глубоко убежден, я знаю точно, Господь просто говорил в сердце мое и горит внутри меня, что Он хочет обратиться к нам, к своим людям, к своему народу и сказать, если вы смиритесь, если вы будете молиться и взыщите лица моего, если вы будете исправлять пути свои, я прощу грехи ваши и исцелю землю вашу. Я верю, что это то слово, которое Господь посылает в нашу землю, которое посылает в наши страны, для того, чтобы мы приняли это слово, растворили веру, воплотили в свою жизнь и увидели своими глазами, как Господь выполнит свою часть. Потому что когда мы, как Его народ, выполняем свою часть, за Господом не заржавеет, Он всегда выполняет свою часть. Скажи аминь. Аллилуйя! И потому я верю, мы исполним это требование Божье, мы исполним то, что просит Бог, мы исполним, вы согласны со мной? Мы исполним, мы говорим тебе «Да, Господь!» Мы говорим тебе «Да, Господь!» Мы говорим тебе «Да, Господь!» Мы исполним то, что ты говоришь нам, мы исполним каждое требование твое, потому что для нас дело даже не только в исцелении земли, дело в Его воле. Если Он сказал это «да» и «аминь», довольно Его желание, довольно того, что Он просит об этом. Раз Он попросил, этого достаточно. Раз Он попросил, уже то, что Он попросил, хватит. Мы исполним это во имя Иисуса Христа и увидим, как Он исполнит свое. Аминь. Воздай славу Иисусу Христу. Аллилуйя! Аллилуйя! Давайте встанем, дорогие друзья. Давайте встанем, друзья. Как я уже сказал, это относится, это работает как и на массовом уровне, так и на личном уровне. И это работает как в жизнях отдельных людей, так в жизнях церквей, так в жизнях союзов церквей, так в жизни целых стран. Это работает, друзья. Я убежден, что это работает. У меня вообще нет сомнений. Я знаю точно, что это работает. Я мало того, что я знаю, моя жизнь изменилась. И у меня есть целое свидетельство, о котором я думаю, вы многие знаете, но о котором я еще поделюсь впоследствии, что когда я взыскал Божьего лица, и когда я начал приходить к Богу, Он взорвал всю мою жизнь, изменил меня полностью, изменил мою семью, изменил все служение, Он изменил все. Если я это пережил, я знаю о том, что это может произойти с любым. И я знаю многих людей, которые на личном уровне пережили то же самое. Я знаю много примеров, когда люди пережили это на уровне своей церкви. Я знаю много примеров, когда это происходило на уровне нескольких церквей. Я знаю, что если это происходило в нашей части мира таким образом, это произойдет на уровне массовом. И мы увидим Божью славу. Аллилуйя. Вот для чего мы здесь, дорогие друзья. И я верю, вот каким будет конечный плод всего происходящего. Мы увидим великое пробуждение в нашей земле. Давайте поднимем свои руки к Богу. Давайте возвысим свои голоса к Нему. И давайте будем просто говорить с Ним о том, что сейчас мы услышали здесь. У Бога есть план. Он ожидает, чтобы мы... Ну, это Его Слово. Это не придумали мы. Это не новое. Это не то, что родилось только сейчас. Это не то, что получено вот буквально. Это вечные истины. Это вечные принципы, которые испытали на себе многие наши отцы и прадеды. И это работает. И поэтому давайте... Божье Слово работает. Это истина написанная работает. О, и потому, Господь, мы приходим к Тебе. Мы приходим к Тебе. И мы благодарим Тебя за то, что у Тебя есть план для нашей земли. Мы благодарим Тебя за то, что у Тебя есть для нашей земли цель. Что Ты мечтаешь исцелить нашу землю. Что Ты мечтаешь исцелить наши страны. Что Ты мечтаешь исцелить... Ты мечтаешь исцелить каждого из нас лично. Боже, мы знаем, что Ты мечтаешь исцелить искалеченные судьбы людей, присутствующих здесь. Мы знаем, что Ты мечтаешь исцелить искалеченные судьбы людей, которые смотрят на нас прямо сейчас с своих телеэкранов. Боже, мы знаем, что Ты мечтаешь исцелить жизни, исцелить семьи, исцелить плоть, исцелить и избавить от зависимости. Мы знаем, что Ты мечтаешь исцелить личность, и Ты мечтаешь исцелить общество. Мы знаем, что Ты мечтаешь исцелить наше правительство, мечтаешь исцелить нашу экономику, мечтаешь исцелить, Господь, нашу землю. Господь, все. Ты мечтаешь исцелить наши народы. О, и все, что только с ними связано и к ним относится. Боже, спасибо Тебе за то, что хотя это надо, по сути, как бы и нам, но оказывается, это надо Тебе. И оказывается, это не наше желание исцелить землю, это Твоя воля исцелить нашу землю. О, спасибо Тебе, что это не мы хотим выйти из Египта, это Ты хочешь нас вывести из Египта. Спасибо Тебе за будущность и надежду. Спасибо Тебе за Твой план спасения. Спасибо Тебе, Господь, что Ты не забываешь нас. Спасибо Тебе, что Ты любишь нас. Спасибо Тебе, что Ты не оставляешь и не покидаешь. О, народ свой, благодарим Тебя. О, и мы, Господь, обещаем, что мы приложим все усилия, чтобы угодить Тебе и исполнить всю волю Твою. Ради того, чтобы угодить Тебе, ради того, чтобы понравиться Тебе. И мы исполним волю Твою, и мы исполним волю Твою, и мы исполним волю Твою. О, и мы настраиваем свои сердца. И мы настраиваем свои сердца здесь, на этом посте. И мы настраиваем сердца вообще по жизни, вообще везде, ну и в частности, на этом посте. Смиряться пред Твоим лицом. О, молиться. О, искать лица Твоего. О, искать Тебя самого. О, мы принимаем решение изменяться в присутствии Твоем. О, и принимать прощение от Тебя, грехов, принимать изменения, принимать исцеление и восстановление и освежение. И принимаем от Тебя исцеление нашей личной жизни, семьи, церквей, служений. О, наших, Господь, наших домов, наших земель. О, и Господь, мы принимаем от Тебя это, потому что Ты жаждешь нам это дать. Спасибо, что мы видели, как это слово работало уже здесь, сейчас, на этой сцене. Спасибо, что еще перед этим словом Ты дал нам демонстрацию этого слова. Когда мы искали лица Твоего, Ты исцелял нас! Ау! Ты исцелял нас! Спасибо Тебе! И если Ты это делал сейчас, до этого слова, Господи, дай нам милость присутствующим здесь, церкви в целом, и смиряться, и искать лица Твоего всем сердцем своим, угождая Тебе. И тогда я верю, мы увидим более того, что мы увидели сегодня. Более того увидим здесь, более того увидим по всей земле. Во имя Иисуса Христа мы увидим, друзья, мы увидим, увидим, увидим, увидим, увидим великую, великую славу Божью. Воздай Богу славу сейчас и воздай Ему хвалу. Аллилуйя. Аллилуйя. Аллилуйя. Аминь. Аминь. Иисус потрясающий. У нас просто удивительный Иисус. И Он живой, и Он говорит. И я верю, что это Слово Духа Святого к нам. Это написанное слово, но это то слово, которое Дух Святой говорит нам в наше время. Аминь. У нас есть, наверное, объявление. И на сегодня это все.